Глава 15. Ничего насчет секты мы с Тони так и не нашли. Обшарили всю квартиру, перерыли полки, ящики. Ничего. То ли искали не там, где надо, то ли взломщик и впрямь увел заметки Лис, опасные для компании Роба Тайлера. Мы впали в мрачность. Спустя час мы ушли совсем расстроенные и после полудня вернулись ко мне, не зная, что делать дальше. «Коробки», — сказала Тони. «Надо найти винный магазин и набрать коробок, чтобы начать паковать вещи Лиз». Месяц кончался. Оставалась последняя неделя апреля. Джон явно спешил с освобождением квартиры, и если Тони не вывезет все вещи Лиз, придется платить еще за месяц. Небольшое удовольствие. Полнолуние, на носу май, а нам паковать вещи покойницы. Я припарковался у своего дома на Гумбольдта, и мы двинулись к парадной. «Я думаю, тебе бы нужно позвонить Дженкинсу», — сказал я, поднявшись к двери. — Спросить про этого второго мужчину. Непонятно, почему он и словом о нем не обмолвился. — Так позвони ему, Тони. Все равно надо ему сказать, что ты больше не живешь в гостинице. — Да, наверное. Открыв наружную дверь и пропустив Тони в тамбур, я увидел спину человека, наклонившегося к внутренней двери. Наверное, почтальон собирается разложить почту. Но, с другой стороны, почему он одет так по-идиотски? Эти парни ходят в форме. Почему на нем черные джинсы и черная кожаная куртка? Он не двинулся с места, и я сказал: «Извините, не позвольте пройти». Парень засмеялся, выпрямился, и мы увидели лысую голову. Вот дерьмо! Никакой ты не почтальон. «Здравствуйте!» — Роб Тайлер улыбнулся. «Как сегодня самочувствие?» При виде длинного ножа, сверкнувшего у него в руке, я оцепенел. Мы с Тони попятились. Голова этого чудища лоснилась, как атласная. Она была свежевыбрита, там и сям виднелись порезы и запекшиеся капельки крови. Он ухмылялся. Глазки у него были маленькие, темные, и мне хотелось спросить: «Девушка, блондинка, что вы с ней сделали, ребятки? Где она? Еще жива или ее разрубили на куски?» Однако я понимал, что возникать не надо, и спросил: «Что вы тут делаете?» «Ну...» Он наставил свой длинный нож, здоровенную охотничью штуку, прямо на Тони. «Докторша сказала, если я захочу поговорить, надо пойти в Holiday Inn. Я пришел туда, а мне говорят, что вы, док, свалили и теперь трахаетесь с этим парнем. Я-то думал, вы розовая. Ли что-то такое говорила, а? Тайлер, почему бы тебе не...» — гаркнул я. Ладонь Тони мгновенно легла на мое запястье, и она размеренно, веско произнесла: «Что вам нужно, Роб?» У меня сердце заходилось от злости, но Тони была права. Она наверняка 100 раз бывала в таких ситуациях, когда задевали ее женское достоинство, когда ее оскорбляли из-за гомосексуализма. Она знала, как себя вести и как кого осаживать. Она умела поставить на место обидчика. «Сегодня утром ко мне зашел какой-то легавый», — Тайлер провел пальцем по длинному лезвию. «Вы знаете что-нибудь об этом? Знаете, что его кольнуло в задницу?» «Нет, Роб, не знаю», — ответила Тони. «Вообще говорили с легавыми насчет меня?» «Нет», — солгала Тони. «Хорошо, это хорошо», — Он пожал плечами, повернулся к двери и воткнул нож в дерево. «Я им сказал то, что раньше. На лис мне начхать, вот так. Мы разбежались, потому что она наркоманила и поддавала». Высказавшись, этот мудак стал вырезать что-то на двери моего дома. Господи, да это буква! Вырезает свои инициалы. «Тайлер, не смей гадить в моем доме!» Он засмеялся, выдул из буквы стружки и сказал с ухмылкой: «А вы кончайте срать на меня, если, конечно, не хотите кончить как лис». Он вытер лезвие о полу куртки, еще полюбовался своей работой и добавил: «Закончу в следующий раз. Пока». Он всадил нож в ножны, висевшие на цепочке, обвитой вокруг талии, и распахнул наружную дверь. Беспечный, как дьяволенок, Питер Пен выскочил на улицу. Дверь с легким шипением закрылась. «О, Господи!» — простонал я. Прежде чем я успел сказать что-то еще, Тони распахнула дверь и ринулась за ним. «Тони!» — завопил я. «Ее не остановишь». Она выскочила на крыльцо и крикнула: «Роб! Роб!» Тайлер обернулся, уставился на нее и пробурчал: «Чего?» «Сестра встречалась с кем-нибудь еще?» «Когда мы были с ней?» Он засмеялся, словно над глупой шуткой. «Ну уж нет. Но потом, с парнем постарше». «Я же сказал, ни хрена не знаю». С тем он и отчалил. Тони стоял на крыльце, как изваяние. Я подошел к ней, осторожно взял под руку. «Пойдем». «Вот скотина», — пробормотала она. «Еще какая! Ты в порядке?» Мы вошли, я увидел испорченный косяк и покачал головой. «Нет, ты представь себе!» Мы поднялись ко мне в молчании. Оба пытались осмыслить случившееся. Тони прошла в гостиную, упала на диван, а я укрылся на кухне и стал готовить кофе. Голова лихорадочно работала. Спустя 5 минут, когда я вышел с кофейником и кружками, Тони сидела на диване, скрестив ноги, поставив телефон на колено, и говорила в трубку. «Да». А потом этот идиот открыл дверь и ушел. Увидев меня, она сказала одними губами: «Дженкинс», и закончила рассказ о нашем бритоголовом визитере. Ответы Дженкинса, по-видимому, не слишком ее радовали. «И вот еще что», — сказала она. «Я со своим другом Алексом только что была на квартире Лис. Мы разговаривали с одной из соседок, Крис, фамилию не знаю. Она говорит, у Лиз был еще один приятель, пожилой. Крис сказала, что она даже видела его, но, правда, издали. Она ведь вам об этом говорила?» Дженкинс что-то ответил, и Тони методично пересказала всю историю о втором дружке, о вечере, когда Крис их видела, и о времени. Не слишком длинный рассказ. Очень мало вопросов с той стороны. Наконец Тони сказала, что выехала из гостиницы, дала мой номер и шумом бросила трубку, передернула плечами и потянулась за своим кофе. Дженкинс говорит, что этим утром беседовал с Тайлером, но у того алиби. Вчера он был у своей подружки по имени мордашка Мартисия. Ласки и пляски в постельке. Я рассказала, что Тайлер нам угрожал. Дженкинс просил быть поосторожней, сказал, что делает все возможное и всем этим занимается. «Как насчет второго дружка Лиз?» Он извинился. Сказал, что забыл мне сообщить и что раньше посчитал это неважным. К делу не относящимся. Что еще? «Они там очень заняты». Он обещал, что мы вскоре поговорим. Тони отхлебнула из своей кружки. Они думают, что блондинка, которую мы видели в Пакгаузе, возможно, еще жива, и делают все, чтобы ее отыскать. Это пока их главная задача. Тони покачала головой. Полагаю, дело Лиз они отложили. Черт их побери. Что нам теперь делать? Сидеть и ждать? Но чего? Надо двигаться дальше, мы не можем это бросить. Значит, нам самим надо разыскать второго любовника Лиз. Может быть, он пойдет на разговор и либо подтвердит, что Лиз по своей воле прыгнула в Миссисипи, либо, все бывает, возьмет вину на себя. Тони перелистала свой ежедневник и сказала, «Надо позвонить доктору Доусону, дать ему твой телефон». «Хорошая мысль», — согласился я. «Если Лиза была с кем откровенна, то наверняка со своим психиатром. А Доусон ведь тоже не упоминал о втором приятеле, а?» «Не упоминал», — сказала Тони, набирая номер. «Здравствуйте, доктор Доусон у себя?» Оказалось, что Доусон ведет прием, и его телефон переключен на бюро обслуживания. Очень разумно, поскольку Доусон работал без медсестры. Тони оставила сообщение, ей бы хотелось задать пару вопросов. Пусть доктор позвонит по моему номеру. Она положила трубку. Я сидел, думал и прикидывал. Вот что нам нужно. Фотографии обоих пожилых мужчин из этой секты. Если Крис сумеет опознать любовника Лиз, дело примет совсем другой оборот. Но фотографии... Как их раздобыть? Попросить у Роба Тайлера групповое фото? Смешно. Тони, как по-твоему, Дженкинс собирается нажать на педали? — спросил я, глядя в потолок. — Хороший вопрос. Сейчас он явно занят выше головы. Что дальше, не знаю. А что? Может, мы подстегнем полицию, если поговорим с парнем, который был с Лиз вечером накануне ее гибели? О чем ты говоришь? Ну, кто-то должен его найти. Конечно. Но я что-то сомневаюсь, что Дженкинсу охота в это лезть. По крайней мере, сейчас. Ну и? Может быть, мы сами его найдем? Тони встряхнула головой. Правильно. Должен быть какой-то способ, Тони. Я откинулся на спинку кресла, глотнул кофе и опять уставился в потолок. Есть шанс, что этот парень из секты. Может быть, и нет. Но все равно с чего-то надо начинать. Итак, каков будет наш первый шаг? Надо снова попасть на их сборище, — пробормотал я. Человек, с которым Крис видела твою сестру, может оказаться одним из этих старших драконов. Алекс... Ты же видел Тайлера и слышал. Так что ты предлагаешь? Явиться на их милую тусовку, представиться и спросить, не убивал ли кто из них мою сестрицу? Нет, ты возьмешь свою камеру. Она у тебя с собой, верно? Спросил я, вспомнив, что раньше она никогда не расставалась с фотокамерой. Ага, с телеобъективом? Конечно. Вот это дело. Нам надо только подобраться к ним, чтобы ты смогла снимать телевиком. Щелкнешь этих двух ребят, и тогда посмотрим. Вдруг Крис одного из них опознает. Тони вытянулась на диване. Ладно, может, я и сумела бы сделать парочку снимков, но ты не думаешь, что рядом будут легавые? Не думаешь, что эти у них под наблюдением? Но вчера их не было. Кроме того, мы можем испариться, если объявится Дженкинс или кто другой. Хм, Но если всерьез, как нам попасть на их очередную сходку? Будь уверен, в тот пакгаус драконы больше носа не сунут. И объявление о встрече не повесит. Снова выследим Тайлера. Она воззрилась на меня, как на психа. Ты хочешь сказать, что мы устроим засаду у его дома и... Только он куда поедет, сядем ему на хвост? И он нас приведет на сходку? Хм, прекрасно придумано. Этого можно ждать еще неделю, еще месяц или до бесконечности. Я и это обмозговываю. Я закрыл глаза. В таких сектах обычно якшаются с дьяволом или с языческими богами. Верование такого сорта — штука очень далекая от обыденной жизни. Подумаем-ка о кельтах, друидах, ведьмах и ведунах. И о жертвоприношениях. Все верно. Там в Пакгаузе была женщина, с которой они готовились сотворить одному богу известно что, и там был козел. Жертвенный козел, распоротый вдоль и начиненный ритуальной едой. Жертва кому? Мифологическому дракону? Огнедышащей твари из иного мира? По-видимому. Но почему они делали это именно тем вечером? Что у них за расписание? Какой календарь? Тони, как ты думаешь, если секта следует какому-то календарю, что это может быть? Хм. Могу себе представить, он подчинен какому-то циклу. Солнечному, например. Однако, я думаю, у них темный цикл, что-нибудь оккультное, наверное. Скорее всего, они следуют лунному циклу. И я вытаращил глаза. Тем вечером, после того, как мы убежали из Пакгауза, после того, как вызвали полицию, когда сидели в полицейской машине, да, так и было. Полицейские прочесывали Пакгауз, мы сидели, ждали. Я откинулся на спинку сиденья, глядел через заднее стекло вверх. И что видел? Большое белое светило, поднимающееся по небу. Большой тяжелый диск бледного света в темно-синем небе. Тони, наверное, ты права. Может быть, у них лунный календарь? И они вчера собирались, потому что была полная луна. Может, это часть какого-то... весеннего ритуала. Она посмотрела на меня, обдумывая мои умозаключения, и проговорила: «Ну, конечно. Но если луна вчера была полная, то сегодня она уже ущербная, верно?» Мое самодовольство лопнуло, как воздушный шарик. Тони права. И в ближайшие 27 дней другого полнолуния не случится. «Где газета?» — спросил я. Вскочил на ноги, окинул взглядом гостиную. Трибюн нигде нет. Пробежал по коридору в кухню. А, вот она. Лежит рядом с кофеваркой. Я схватил ее, пролистал, отыскивая раздел, в котором, как я помнил, печатались сведения о фазах Луны. Читая на ходу, вернулся в гостиную и спросил: «Может, что-нибудь найдется в гороскопах? Ну, какое-нибудь расположение планет?» «Хорошая мысль», — сказала Тони. Однако в сегодняшних предсказаниях ничего такого не нашлось. Только советы. Несколько толковых, но в основном пустышки. Ничего насчет лунной активности, которая могла бы побудить секту к активности. «Черт побери!» — пробурчал я. «Ничего». Но Тони не привыкла сдаваться. «А как насчет погоды? Там бывают таблицы лунных и солнечных фаз, верно?» Я в сердцах шлепнул газетой о кофейный столик, уселся рядом с Тони и снова стал читать. «В Миннесоте, где перепад температур между зимой и летом достигает 130 градусов и больше, в краю сои и зерновых жители буквально помешаны на погоде и на всем, что на нее влияет. 130 по шкале Фаренгейта, 55 по Цельсию. Соответствующий газетный раздел занимает почти целую страницу. Большая погодная карта, цветная и с подробностями. Сверх того, обзор погоды. Обычно я его не читаю, потому что за завтраком мое внимание поглощают войны и голод, политика и преступления. Меня всегда изумляли эти газеты, печатающие дурацкую тягомотину про области высокого и низкого давления и облачные системы. И изумляли люди, которые читают о погоде, вместо того, чтобы ее ощущать. Я понимаю, что разговоры о погоде — общепринятое развлечение, но все же... Я разгладил газету, мы с Тони склонились над ней. Погодные сводки, температура, давление. Если что-то найдем, то на этой странице. Палец Тони остановился на одном из столбцов. Смотри. Раздел с немудреным названием «Солнце и Луна». Продолжительность светового дня, время восхода и захода Солнца и схематическое изображение сегодняшней Луны. У меня подпрыгнуло сердце. Полнолуние было не вчера. Оно будет завтра. «Смотри», — опять сказала Тони, и ее длинный тонкий палец передвинулся к прогнозу погоды. «Так, болтовня. Масса болтовни. Приближается чудный циклончик. Приятная весенняя температурка. Ясное небо. Восхитительное небо. Восхитительные ночи. Листья распускаются. Вы будете с удовольствием наблюдать завтрашнее затмение Луны». «Вот оно. То, что надо», — сказал я и похлопал Тони по колену. «Какая секта пропустит затмение, да еще в полнолуние, да еще в восхитительной весенней ночью?» Тони покусала нижнюю губу. «Алекс, нам действительно это необходимо? Тайлер явно психически неустойчив. Наверное, это будет идиотством, я не говорю уж об опасности. Знаю, но перед глазами у меня мелькнул нож Тайлера, блики света на лезвии. Не хочу, чтобы подонки диктовали мне, как себя вести. А, брось! Нашел время строить из себя ковбоя». Я покивал. «Ты права. Но Дженкинс расследует другое дело. Как еще ты собираешься выяснить, что случилось с Лиз?» На этот вопрос Тони ответить не могла.